Чудеса растительного царства. Мир живой органической природы на земле, царство растительное, верный свидетель своего Создателя. Проповеди о бытии Творца произносятся не только с церковных амвонов и кафедр. Таинственным перстом они начертаны на просторах полей, лесов, пустынь и водных пространств. Живая природа растительного царства всегда поражала и не перестает поражать нас своими красотами, красками и разнообразием форм. На одном и том же дереве, покрытом листвой, нет двух абсолютно одинаковых листьев, как нет двух одинаковых отпечатков пальцев или двух одинаковых снежинок, падающих на землю. Один ученый увеличил 400 тысяч фотоснимков снежинок и, тщательно проверив их, не встретил среди них дважды повторенных узоров, хотя для невооруженного глаза все снежинки одинаковы. Нельзя не задуматься над целесообразностью строения растительного мира, его приспособленностью к условиям жизни. Кому из нас не приходилось видеть, как нежнейшие лепестки молодой травы пробиваются сквозь асфальт или едва заметные щели могильных плит? Растения пустынь имеют длинные корни, колючки вместо листьев или восковой налет на них, задерживающий испарение влаги. Вообще корни всех растений указывают на предусмотрительность и мудрость Божию. Они способны всасывать воду на большой глубине из почвы и вместе с растворенными в ней минеральными солями доставлять по стеблю к верхушке растения. Разные плодовые деревья растут в одном саду и в одной почве, но приносят плоды каждая по роду своему, отличающиеся окраской, формой, ароматом, вкусовыми качествами. Это настолько таинственно и непостижимо, что граничит прямо-таки с чудом. Жизнь каждого растения — чудеснейший процесс, заставляющий нас восторгаться творческим гением Создателя. Зеленый цвет растений обусловлен наличием в них хлорофилла, пигмента, поглощающего свет. Благодаря хлорофиллу на солнечном свету в присутствии воды и углекислого газа происходит образование растениями питательных веществ к нашему столу — фруктов, овощей, бобовых. Процесс этот называется фотосинтезом и выражается следующим уравнением: 6CO2 плюс 6H2O, свет хлорофилл, C6H12O6 плюс 6O2. Как мы видим, в результате данного процесса атмосфера обогащается кислородом, а углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, поглощается растениями из воздуха. Ежегодно в результате фотосинтеза на Земле образуется более 150 миллиардов тонн питательных органических веществ. Усваивается из воздуха около 300 миллиардов тонн углекислого газа СО2 и выделяется в атмосферу около 200 миллиардов тонн кислорода. Какая удивительная забота о нас с вами, о всем живом на земле! Мы продолжаем восторгаться нашим Творцом, углубляясь в чудеса царства растений. Нам известно, что птицы и животные потребляют в пищу ягоды, орехи, плоды растений. Но все ли знают, что семена растений не перевариваются в их желудке, благодаря чему вместе с пометом попадают в почву и прорастают? Другим поразительным способом распространения семян может служить пример степного растения перекати-поле. После созревания плодов его наземная часть отламывается от корня и, гонимая ветром, катится в виде клубка, рассеивая семена. Крылатые семена, предшественники аэропланов и вертолетов, также часто встречаются в природе. Они настолько гениально сконструированы, что способны перелетать большие пространства. Нежный одуванчик поражает нас своими легчайшими парашютами, которыми снабжено каждое его зернышко, и при помощи которых он распространяет свои семена далеко вокруг. Маковая головка снабжена в своей верхушке крошечными оконцами, через которые при каждом порыве ветра из маковки высыпаются семена, не все сразу, а постепенно. Существуют растения насекомоядные, которые питаются насекомыми: мухоловка, венерина, росянка. Они имеют ловчие органы, липкие железистые волоски на листьях, плотно захлопывающиеся половинки листьев. Попавшие насекомые они переваривают с помощью ферментов. У некоторых растений, как у репейника, каждое зернышко окружено цепкими щетинками, с помощью которых созревшие семена цепляются к шерсти проходящего животного или к одежде человека и таким образом переносятся не только в разные места поля, но даже из страны в страну. Кто же, кроме Создателя, способен придумать и на вечные времена ввести в употребление удивительные способы размножения растений? В заключение поговорим о вкусном и любимом арбузе. Кто мог бы подозревать, что в нем заложены мощная энергия и таинственная мудрость? Оказавшись в земле, его семя посылает свои корни глубоко в почву и выбрасывает на поверхность мощный вьющийся стебель с листьями, дающими нужную тень для цветка и завязывающегося плода. Созревший арбуз восхищает нас вкусом, ароматом, окраской. Размер арбуза, во много раз превосходящий размер посаженного семени, озадачивает нас. Количество его семян, умножившееся за короткий срок в 600 и больше раз, ошеломляет нас. Не забудем также, что на одном стебле может быть несколько цветов, которые могут завязаться, созреть и дать нам несколько больших сочных арбузов. Это ли не чудо? Господь в притче своей упомянул о зерне горчичном, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Ученые-материалисты охотно согласятся, что это чудо, но добавят чудо природы. Они считают, что мертвая природа способна создавать различные растения, устанавливать сроки их жизни, определять их полезность и назначение, а также наделять способностью производить себе подобных. Где же во всем этом здравый смысл? Непонятно, как люди могут наблюдать бесчисленные чудеса в растительном царстве и не верить в Творца этих чудес. Творца, о котором свидетельствует и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. Я — Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. Чудеса царства насекомых. Царство насекомых также присоединяет свой голос к мощному хору земных существ, возносящих непрестанную хвалу своему Творцу. Дневная трескотня стрекоз, кузнечиков, жужжание пчел, шмелей, жуков и мух сменяются ночным пением сверчков и цикад. Эти удивительные существа, жизнь которых часто ограничена одним лишь летом, знают, как воспользоваться всеми доступными им благами жизни. Невозможно пройти мимо этого сказочного царства и не обратить на него внимания. Нет и не может быть таких мировых загадок, таких тайн, которые человек не мог бы разрешить или открыть, писал советский академик Платонов. Это заявление ученого становится наивным, когда мы сталкиваемся со множеством удивительных явлений в жизни природы, в данном случае из мира насекомых. Откуда они появились в таком поразительном разнообразии форм, размеров, окрасок? Почему бабочка кладет свои яйца на капустные листья, а не на какие-нибудь другие? Ведь сама-то бабочка ими не питается. Откуда же она знает, что гусеница, которая родится из положенного ею яйца, должна будет есть именно капустный лист для поддержания своей жизни? Шелковичная гусеница кладет свои яйца не на капустный лист, а на лист шелковичного дерева. Почему? Откуда у них такие знания? Инстинкт, передаваемый по наследству? Какая наследственность может быть у бабочки, если она, пройдя путь, яйцо, личинка, гусеница, не знала и не видела своих родителей, и, конечно, не могла ни подражать им, ни учиться у них? Кроме того, из яйца бабочки выходит ведь не миниатюрная бабочка, а совершенно не похожий на нее потомок, отвратительная на вид гусеница. Откуда у бабочки такая родительская забота о гусенице? Кто изобрел сверхъестественный процесс превращения одного типа насекомого в другой, как, например, шелковичного червя в белоснежный мотылек. Замечено, что за 2-3 дня до того, как превратиться в куколку, гусеница перестает питаться. Взобравшись на ветку шелковичного дерева и прикрепив себя прочной шелковой ниткой, изготовленной из собственной слюны, шелковичный червь совершает свое погребение, обматываясь шелковой нитью и превращаясь в белый кокон. Проходит немного времени, и внутри этого белого гробика, терзаемого ветром, начинается чудеснейшее превращение, при котором гусеница превращается в другое насекомое с иными потребностями и образом жизни. Это новое существо способно прогрызть в нужный момент отверстие в плотном шелковичном коконе и выпорхнуть из него очаровательным мотыльком. Наблюдая за этим новым чудом, мы восклицаем: «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес!» Апостол Павел спрашивает: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» И сам же отвечает: «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Апостол Павел верил, что всемогущий Творец чудес в свое время произведет подобное со всеми умершими людьми. Апостол говорит, что Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. И мы не сомневаемся в том, что Бог, который способен превращать шелковичного червя в белоснежную бабочку, меняя всю его сущность, может также воскрешать людей из мертвых и давать им новые тела, приспособленные для нетленной жизни. Ибо Он делает дела великие, для нас непостижимые. Познакомимся с интереснейшим представителем царства насекомых — пауком. Мало кто знает, что паук рассматривается учеными великим благодетелем человечества. В каком отношении? Размножаясь сам в большом количестве, паук, населяющий леса, луга, поля и огороды, ежечасно пожирает неимоверное количество вредных насекомых. Без этих незаметных, но весьма ценных услуг паука наша планета вскоре оказалась бы во власти насекомых, с которыми живые существа не знали бы, что делать. Возьмем для примера водяного паука. Он, как и все пауки, дышит воздухом, но, в отличие от остальных, живет под водой, кладет там яйца, выводит свое потомство, строит подводное гнездо, в которое самка помещает кокон с яйцами, и охраняет его до выхода паучат. У водяного паука кожное дыхание преобладает над легочным. Он время от времени обновляет запасы находящегося в гнезде воздуха, принося его на волокнах брюшка. Кроме того, он предусмотрительно прикрепляет паутиное гнездо к какому-нибудь тяжелому предмету или растительности, находящемуся в воде, иначе оно может всплыть вместе с ним на поверхность. Наш вопрос к ученым. Кто научил водяного паука такому удивительному мастерству? От кого он получил эти исключительные способности жить на земле и под водою, скользить и бегать по ее поверхности, как по льду, наполнять гнездо воздухом и обновлять его? Откуда у паука волосяной покров, который, будучи непромокаемым, позволяет ему нырять и жить в воде и выходить сухим из нее? Разумеется, что все эти непостижимые способности паук должен был получить не постепенно, а сразу, потому что они нужны были ему с самого первого момента жизни. От кого же паук получил все это? Кроме водяного паука, в мире есть множество других видов пауков. Одни из них известны своими инженерными способностями при плетении паутины и закреплении паутинных канатов. Другие способности бросать паутину на расстояние, пользуясь ею как ковбойским арканом для ловли насекомых. Не менее чудесна и сама паутина. Ее нить имеет диаметр до нескольких микрометров. Она прочнее и эластичнее нити гусеницы шелкопряда и превосходит стальную нить такой же толщины. Паутину нельзя воспроизвести или подделать ни в какой самой современной лаборатории. Ею пользовались и продолжают пользоваться при изготовлении оптических приборов. С изобретением платиновых волокон и с усовершенствованием гравирования по стеклу спрос на паутину в современной индустрии значительно уменьшился. Теперь обратимся к пчелам. Наблюдения за их жизнью дали людям информацию к размышлению и написанию захватывающих книг. Пчелиный улей — это целый город с 30-50 тысячами его обитателей. В каждом улье находится одна пчелиная семья, в состав которой входит матка, единственная самка, откладывающая яйца, несколько сотен трутней, пчел-самцов, и несколько десятков тысяч рабочих пчел. У пчелы 5 глаз, 2 сложных и 3 простых, хоботок для всасывания нектара, а также 4 крыла, которые при полете соединяются вместе и действуют как 2. Собранную пыльцу пчела смачивает слюной, смешанной с нектаром, и складывает в специальное приспособление задних ног, называемое корзинками, а затем укладывает ее в сотовые ячейки и запечатывает воском, который представляет собой большой интерес. Оказывается, только пчелы-труженицы снабжены восковыми железами, и в 3-5-дневном возрасте выделяют воск тонким слоем. На одну пчелиную ячейку его расходуется 13 миллиграммов, или 50 пластинок, а на трутневую — 30 миллиграммов, или 120 пластинок. Каждый сот весит 150 граммов и состоит из шестигранных призматических ячеек, вертикально расположенных по обе стороны улья и заполненных медом. Каждая стандартная рамка содержит до 4 килограммов меда. Для охраны меда у пчелы есть жало, которым она может воспользоваться один раз в жизни. А матка-пчела использует жало множество раз при защите от врагов или расправляясь с соперницами. Трутни беззащитны, у них жала нет. Поразительно, что новорожденная пчела уже через несколько дней улетает вместе с другими на работу и, перелетая с цветка на цветок, одиночкой проделывает все те сложные операции, которые выполняют опытные пчелы. Откуда такая осведомленность и быстрое освоение своей специальностью? Кто был ее инструктором и обучил мастерству? Перенося пыльцу с одного цветка на другой, пчелы оказывают огромную услугу человечеству, способствуя опылению и оплодотворению фруктовых деревьев, овощей, ягод. Мед — чудо всех веков, результат таинственной химической лаборатории маленьких неутомимых тружениц. Мед — это нечто неподражаемое, исключительное по своему химическому составу, целебным свойствам, вкусу и аромату. Современные химики бессильны создать каплю натурального меда, а знакомый нам искусственный мед похож на натуральный разве что цветом и названием. На протяжении столетий ученых и натуралистов интересовал вопрос, каким образом пчелы общаются между собой. В результате наблюдений удалось установить, что пчелы-разведчицы своими танцами извещают пчел улья о расстоянии до места добычи. Кроме танцевальной сигнализации, пчелы пользуются сигнализацией запахом, выделяемым носовыми железами. Запах для пчел служит компасом при полетах за нектаром и паролем при пропуске в пчелиный город. Кто создал пчелу? Кто потрудился над ее мудростью, сложностью поведения, сигнализацией общения? Кто открыл пчеле набор химических элементов, из которых изготовляется мед или воск? Почему пчела продолжает лепить такие же шестигранные соты сегодня, какие она лепила тысячи лет тому назад, и которые признаны наиболее совершенными постройками насекомых? Чем объяснить, что одна и та же матка кладет разные яйца для расплода трутней, маток и обыкновенных рабочих пчел, являясь общей их матерью? Библия и на этот раз осталась права. В подтверждение тому вспомним слова апостола Павла. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Чудеса царства рыб. Удивительное и грандиозное подводное царство, начиная громадной акулой длиной 15-20 метров и весом до 14 тонн, и кончая самой маленькой рыбкой на свете, бычком пандака, длина которого 7,5-11 миллиметров, может также присоединиться к общему свидетельству живых тварей о живом Творце. Есть рыбы с зубами поразительной остроты, и есть без единого зуба, с воздухоносным пузырем и без пузыря, с глазами и без глаз. Есть рыбы с глазами наподобие очков и двойным полем зрения. Верхняя часть глаз приспособлена для дальнего обзора, а нижняя — для близкого. С помощью верхней части глаза рыбы видят врага, а нижняя помогает ей в поисках пищи. Некоторые рыбы издают звуки, напоминающие скрип, трель, хрюканье, лай, свист, пение, так как они имеют голосовую сигнализацию и звукосигнальный орган, расположенный в воздухоносных полостях головы. Есть рыбы, имеющие своеобразные органы свечения, которые зажигаются и гаснут по желанию их обладательницы. Некоторые рыбы выпрыгивают из воды и способны пролетать 200-400 метров со скоростью 60-65 километров в час, спасаясь от хищников. Стрелок-рыба обладает удивительной способностью сбивать пищу с древесных веток, повисших над водою. Эта небольшая рыбешка имеет в носу специальное отверстие для воды. Наметив добычу, она выпускает через это отверстие струю воды на расстоянии метра-полутора метров и без промаха попадает в цель. Иногда она выскакивает из воды и, схватив летящее насекомое за крыло, исчезает с ним под водой. Каждое животное и каждая птица, обитающая на земле, имеют защитный покров в виде шерсти, волос, щетины или перьев. Но ни одно из них, обладающее легкими, не способна жить в воде. Для того, чтобы рыба могла жить в воде, дышать кислородом и не заботиться о своем покрове, Бог дал ей жабры и чешую. Эти блестящие перламутровые чешуйки, защищающие нежное тело рыбы, очаровательны на вид и незаменимы по своей эластичности, прочности и практичности. Размер чешуи и ее плотность увеличиваются по мере роста рыбы. Кто создал эти роговые пластинки, способствующие скольжению рыбы в воде? В фантастическом подводном царстве то и дело приходится сталкиваться с непостижимыми явлениями. Одним из таких является тайна жизни и смерти лосося благородного или семги. Ученые установили, что лосось благородный живет не более 9 лет. Незадолго до своей смерти он покидает Северный Ледовитый океан и устремляется к пресной речной воде, где нерестится раз в жизни, после чего гибнет. Из 5000 икринок, отложенных самкой, менее 10 способны к воспроизводству. Мальки атлантического лосося скатываются в море в возрасте 2-4 лет, где увеличивают свой вес до 15 килограммов. К концу своей жизни, побуждаемые каким-то таинственным инстинктом, лосось предпринимает свое последнее длинное путешествие в 1500-2000 километров по направлению к месту своего рождения. Ничто не может заставить лосося переменить свое решение или остановить его в пути. Чтобы достичь устья реки, он идет против бурных течений, преодолевает мелководье, плотины, пороги и даже водопады. Добившись, наконец, намеченной цели, лосось мечет свою икру и прекращает свое существование. Так поступает лосось из рода в род, из тысячелетия в тысячелетие. Как находит он путь из открытого моря обратно в реки? Кто снабдил его точным календарем, географическими картами, компасом? Известно, что зубастая щука и ленивый карп достигают столетнего возраста. Кто ограничил жизнь лососей сроком в 4-9 лет? Действия Бога в процессе творения объяснить невозможно, ибо законы природы являются результатом творения. Морские чудовища. Кроме рыб морских, в океанах есть еще так называемые морские чудовища. Остановимся вкратце на некоторых из них. Поразительным существом, обитающим в море, является дельфин. У нашего Творца была гениальная идея, и он осуществил ее следующим образом. Наряду с клювообразным рылом, серповидным плавником, острыми зубами, он наделил дельфина надежным эхолокатором и гидродинамичным совершенством форм тела. Дельфин одно из самых разумных животных. Дрессировщики считают его гораздо сообразительнее собак, лошадей и обезьян. Дельфины плавают под командой дрессировщика рядами, а вынырнув из воды, надевают на свои шеи брошенные им спасательные круги или просто плавающие кольца. Они легко и охотно играют в мяч, бросая его на 15-18 метров, и могут попадать в цель с большой точностью. Ученые поражаются многими способностями дельфинов и до сих пор не могут их объяснить. Их смущает факт, что дельфины, будучи морскими обитателями, являются одновременно млекопитающими, не имеют жабр, дышат кислородом и обладают удивительной способностью задерживать и контролировать свое дыхание. Конечно, рыбы тоже дышат кислородом, но тем, который растворен в воде, тогда как у дельфинов нет жабр, и при дыхании они пользуются такими же легкими, какие у всех наземных животных. Дельфины могут погружаться на глубину более 300 метров и, всплыв, не чувствовать в себе никакой перемены. У них отличное зрение. Непостижимым является и то, что детеныш дельфина, рождаясь под водой, всплывает вверх, чтобы произвести свой первый вздох, после чего погружается в воду к своей матери и, как ни в чем не бывало, плавает рядом. Сделай детеныш свой первый вздох несколькими секундами раньше и позже, и он потонул бы, захлебнувшись в воде. Еще одна интересная подробность. Питаясь молоком матери в воде, детеныш с первого раза знает, как надо присосаться к ее груди, чтобы принять в желудок только молоко и ни одной капли морской воды. Нет объяснения и такому факту, каким образом дельфин добывает для своего организма пресную питьевую воду. Превращает ли он соленую воду в пресную во рту? Освобождается ли морская вода от солей в системе его пищеварения? Фильтруется ли соленая вода кожей дельфина, поступая в организм через ее поры, или здесь происходит еще какое-то чудо? Ученые-материалисты не могут установить, откуда появилось это млекопитающее, так как дельфин не укладывается в созданную ими цепь эволюции. Самое лучшее объяснение, какое ученые сумели придумать, состоит в том, что когда-то, с незапамятных времен, предки современного дельфина вели наземный образ жизни и имели развитые задние конечности, но затем возвратились в воду и поныне остаются млекопитающими животными. Почему бы ученым не признать в дельфине всех его исключительных способностей и не согласиться с тем, что кто-то, обладающий сверхъестественным разумом и могуществом, предначертал план для создания этого животного и без труда выполнил его? К глубокому сожалению, ученые способны видеть только тварь и не замечать ее Творца. Закончим разговор о морских чудовищах на примере спрута-осьминога, неповторимом экземпляре Божьего творчества. Укладываясь спать, спрут скручивает 7 длинных ног вокруг своего тела, а 8-ю выставляет вверх и производит ею вращательные движения. Все тело осьминога, кроме этой ноги, находится в состоянии покоя, и если его трогать в разных местах тела палочкой, то спрут не проснется, но стоит слегка прикоснуться к 8-й, дежурной ноге, как спрут мгновенно просыпается, выпускает завесу черной жидкости и уплывает. 8-я нога, как часовой, защищает его от внезапного нападения врагов. Бог заключил во все свои творения бесчисленное множество чудесного, таинственного, фантастического, возможно, для того, чтобы мы восторгались делами его и воздавали ему славу с благоговением и благодарностью.